А теперь вижу, я ошибалась. Однажды Халид пригрозил выпороть мою подругу, рабыню, которая прислуживала мне во дворце, когда я отказалась что-то сделать по его желанию. Он пригрозил выпороть служанку, чтобы заставить тебя делать то, чего хотел? Да. О, в таком случае он хорошо тебя изучил и понимал. Сара печально кивнула. Не представляю, как ты теперь сможешь вернуться в Бостон к своей прежней жизни, недоумевал Джеймс. Ты прав, наверное, не смогу. Я очень изменилась. Не знаю, сохранили ли за тобой место в школе. Сара изумленно взглянула на кузена, об этом она даже не думала. После твоего исчезновения написал в школьный совет, что ты вынуждена задержаться, объяснил Джеймс. Можно назвать это и так. Мне ответили, что если ты вернешься к весеннему семестру, они, возможно, сохранят за тобой место. Сара положила руку кузену на плечо. Джеймс, благодарю тебя за все, что ты для меня сделал. Он похлопал по лежащей у него на плече руке. Беа будет рада тебя видеть. Она так тревожилась. Джеймс, может, нам лучше не рассказывать ей о свадьбе и о моих отношениях с Халидом? Мне кажется, она этого не поймет, а огорчать ее не хотелось бы. Джеймс согласно кивнул. В дверях появился Турхан Ага. «Карета ждет вас, мисс Сара. Она отвезет вас на железнодорожную станцию. Поезд на Константинополь будет через 2 часа». «Спасибо, Турхан». Они с Джейсом встали. «Попрощайтесь за меня с Кисларом», — попросила она Турхана. «Обязательно». Взяв ее руку, он прижался к ней губами. «Мы все будем по вам скучать», — добавил он. «Много женщин появляется в гареме и исчезает из него, но ни одна не запомнится так, как вы». Сара улыбнулась ему. «Какие приятные слова». Вынув какой-то предмет из нагрудного кармана, Турхан протянул его Саре. «От Мемтаз». Это оказалась икона русского святого, искусно вырезанная на дереве и в окладе, украшена мозаикой из цветного стекла. «Она сказала на счастье», — добавил Турхан. Сара зажала иконку в ладони. «Счастье мне очень нужно». Турхан с поклоном открыл дверь, выходившую на подъездную аллею. Сара быстро осмотрела комнату, надеясь запомнить ее. Она никогда не забудет это место и людей, которых здесь встретил. «Джеймс, я готова ехать», — сказала наконец Сара, и они вышли вместе за дверь. «Хочешь чашку чая, милочка?» — спросила Беатрис. «Я тебе принесу». «Я же не больна, Беа. Я и сама могу себе налить». Встав, Сара налила чаю из чайника, стоявшего на сервировочном столике в гостиной Вулкоттов, а потом вернулась в комнату к Беатрис. Прежде она никогда не замечала, насколько неудобна ее собственная одежда. Китовый уз корсета врезался в тело, высокий жесткий воротник платья не давал возможности шевелить шеей. Ей сейчас так не хватало свободных одеяний, которые она носила в гареме. «О чем ты все думаешь, Сара?» — спросила Беатрис. Сара только пожала плечами. «Забудь о пережитом. Постарайся выбросить это из головы», — добавила Беатрис. «Я пытаюсь». Размешивая в чашке сахар, Беатрис тихо сказала: «Если тебе захочется поговорить со мной, я буду рада тебя выслушать». «Спасибо. Может, ты хочешь побеседовать с нашим пастором? Здесь есть христианская церковь, основанная европейскими поселенцами. Уверена, доктор Хастингс будет рад уделить тебе время». «Хорошо, я подумаю». После долгой паузы Беа снова заговорила. Милочка, ты кажешься такой грустной.